Глава 6. Результаты наблюдательности. «Святой Марангон!» — пробормотал Райна, прислушиваясь к удаляющимся по лестнице торопливым шагам гадалки. Он посмотрел на чашку с разводами кофейной жижи, на фреску с воткнутыми булавками и подумал о том, что по его стабильному упорядоченному миру только что прошлась большая вода, которую каждую весну нагоняет ветром из акватории Сан-Себастьян. Он еще раз взглянул на карту и спешно вышел из кабинета, забыв даже прихватить с собой трость. И уже спускаясь по лестнице, вдруг снова ощутил стреляющую боль в колене. А ведь и не заметил, как она отступила, пока они спорили с гадалкой. Но теперь вернулась снова, едва шагнул на вторую ступеньку. «Проклятье!» — пробормотал Райна и тут же схватился за перила. Спустился, ощущая, как огненные гвозди вонзаются в ногу и лоб покрывается испариной. И, дойдя до гардеробной, крикнул зычно, так что голос отразился от высоких потолков центральной залы и достиг внутреннего дворика. «Отавио, слышишь? Зови Пабло. Мне срочно нужна лодка. И кликни Жильё. Он плывет со мной. Немедленно». Мысль о том, что гадалка может оказаться права, жгла его внутри каленым железом и требовала немедленно отправиться на пьяцца Романа и обследовать ту самую калитку, поднять каждый камень и убедиться, что Цвера ошиблась. Убийцы прошли через Сатопортику? Мастифы? Да провалиться ему на месте. Он ведь о таком и подумать не мог. Не может быть, чтобы она была права. Он ведь был уверен, что убийца приплыл по Рива-дель-Верита. Месье Отавио появился из дверей гардеробной с лицом растерянным и красным, держа одной рукой туфли Райнера, а другой за шкирку щенка Сигуджио, светло-палевого окраса. Сигуджио итальяно, итальянская гончая. Сигуджио был очень популярен среди представителей высшего общества в эпоху Возрождения. «Простите, сеньор», — пробормотал смущенно дворецкий. И Райнер мысленно выругался, глядя на туфли в его руках и уже догадавшись, о чем пойдет речь. «Двух щенков Сигуджио сегодня прислали в подарок для Лоренцо». «Я оставил их всего-то на мгновение, сеньор. Посыльный только прибыл. Простите, сеньор Райнер, я провожал сеньора Лоренцо. О, Мадонна!» Принялся извиняться пожилой слуга. «А эти негодники... Простите, сеньор Райнере». Райна заглянул в гардеробную и увидел изодранные листы книги, разбросанные по полу, и лужу, сделанную прямо там, где стояла его обувь. И сразу же вспомнил. «О-ля-ля, сеньор, сегодня у вас будет неудачный день. Неудачный день из-за собак». «Да, Лоренцо, видимо, ты смерти моей хочешь», пробормотал Райна, глядя на разгром в гардеробной и щенков, весело размахивающих хвостами. И вовсе не испорченная обувь и даже не разодранная книга разозлили его, а то, что впервые за много лет все вокруг разом вышло из-под контроля, словно кто-то неведомый залез в его голову, заставив усомниться в том, что он все делает правильно. Неудачный день из-за собак? Ну, конечно. Неудачный день из-за того, что его брат притащил какую-то цверру, забыв о том, сколько несчастья уже принесло в их дом это подлое кочевое отродье. «Надеюсь, месье Отавио, вы найдете мне хоть одну приличную пару обуви до вечера», — ледяным голосом произнес Райна и направился к выходу. Для того, чтобы немедленно проверить слова гадалки, сгодятся и домашние туфли. Пока Жильё, его помощник устраивался на носу гондолы, а Пабло торопливо отчаливал, Райна смотрел вслед удаляющейся по набережной фигуре, пёструю юбку гадалки было видно издалека, и все никак не мог успокоиться. Лоренцо, кажется, совсем спятил. У Райна в голове не укладывалось, как его брат, Подеста Альбиции, мог вообще додуматься до такого. Притащить в дом Цверру и предложить Райна специально злить эту гадалку, чтобы у нее случались видения? Большего бреда он в жизни своей не слышал. Если бы это сказал не родной брат, а какой-нибудь куритель опиума из притона на Рива-дель-Лавадоре, это он бы еще понял. Но Лоренцо? Злить ее специально? Кариссимо, да ты в своем уме? Спросил он брата, когда они вышли для разговора один на один. «Я понимаю твой скептицизм», — ответил Лоренцо абсолютно серьезно. «Но я уверен, дело стоящее. Я должен убедиться. Она не могла знать того, что я спрашивал, того, что ты спрашивал. И всего 2 недели. А взамен? Если тебе нужно что-то взамен... Что же, я, наконец, прощу твой долг. И я должен ее злить? Как ты себе это представляешь?» «Я должен тыкать в нее палкой, как в циркового медведя?» «Райна, мы же оба знаем, что ты можешь быть невыносимым, если захочешь», — ответил с усмешкой Лоренцо. «Ты даже мертвого можешь вывести из себя. Только не переусердствуй. Сделай так, чтобы она не сбежала. Я думаю, в ней есть капля древней крови, мне нужно убедиться. 2 недели, и ты свободен от своих обещаний. Это ли не хорошая сделка? Сделка была хорошей, бредовой, конечно, но хорошей. Если только в этом всем была бы хоть капля здравого смысла. А так все это походило на какой-то нелепый фарс. Капля древней крови, святой Марангон, теперь и ты собрался помешаться на этом? Недостаточно того, что случилось с нашей матерью? Ты что, всерьез веришь в древнюю кровь? В осколок зеркала? Во всю эту ересь? Вот только не начинай вспоминать то, что сделала наша мать. Не надо путать безумие с фактами, — огрызнулся Лоренцо. С фактами? С какими фактами? С утра ты верил в вампиров, теперь в древнюю кровь. Ты притащил в дом гадалку и просишь меня специально злить ее, чтобы у нее случались видения. Ренцо, ты спятил? 2 недели, Кариссимо. Просто 2 недели. Тебе и делать ничего не нужно, — произнес Лоренцо, понизив голос. И я освобожу тебя от твоего долга. Ты же очень этого хочешь. Ладно, ладно, пусть будет так, — сухо ответил Райна. Но если она сбежит, то я все равно свободен от долга. Договорились. В глазах брата Райна увидел нездоровый блеск и подумал, что все это какая-то дурно пахнущая история. Чем его так окрутила эта девица, что он пошел даже на то, чтобы простить Райна давний долг, очень важный долг, в обмен на эти 2 недели? Или, может, чем-то опоила? Где вообще он ее нашел? И почему верят в нее так безоговорочно? Ему было неприятно осознавать, что родной брат верит видениям шарлатанки и не верит в него, настолько, что устроил вот это представление с картами и шаром. И в придачу ко всему, если то, что сказала гадалка насчет мастифов и лодки, окажется правдой, вот это будет точно пощечина его профессионализму. Почему он сам не подумал? Хотя с первым убийством все было иначе. Командор позвал его слишком поздно, когда тело убрали с площади. Но злить гадалку оказалось труднее, чем он думал. И еще неизвестно, кто кого разозлил больше, он гадалку или гадалка его. Может быть, явись в палаццо Скаллигеров какая-нибудь сверская старуха с трубкой табака и шепелявым ртом, она и не задела бы так сильно его профессиональную гордость. Но девчонка, дерзкая девчонка с миловидным личиком, стоптанными туфлями и непомерной гордыней, взялась давать ему советы? Вот это уже слишком. Нет уж, Лоренцо, нет уж. Твоя пассия здесь ненадолго, — пробормотал Райна, переводя взгляд на воду, которую тревожили мерные взмахи весла гондольера, и воскликнул. «Эй, Пабло, ты будто покойника везешь. Шевели веслом, я очень тороплюсь». «Неудачный день из-за собак». Дерзкая девчонка решила над ним подшутить, и он не мог понять, что его так взбудоражило. Нет, не глупая выходка Лоренцо и даже не цверская гадалка в гостиной. Его задело за живое то, что она вот так запросто, эта цверская гадалка, могла оказаться права. Нет, не могла. Но ему сейчас следует успокоиться и не придавать всему этому такого значения. Вряд ли она вернется сюда. А если вернется, то Лоренцо прав, он умеет быть невыносимым, и она все равно сбежит. Пьяцца Романа в этот час была полна народу, и Райна пришлось пробираться сквозь толпу торговцев, мимо труппы актеров, дающих представления на берегу канала, и бродячего цирка с тощим облезлым медведем на цепи. Он нашел без труда сатопортика, о котором говорила гадалка, узкий переулок, проходивший между глухими стенами домов. Здесь нет фонарей, нет окон, и кованая решетка калитки такой высоты, что даже подними он руку, и то не достанет до чугунных листьев винограда, что украшают ее сверху. «Что там сказала сеньора Малатеста в прошлый раз насчет этой калитки?» — спросил Райно у своего помощника, трогая пальцами замок. Когда нашли первую девушку, он приходил на пьяцца Романа. Не в тот день, позже. Его позвал командор Альбана для разговора, когда следствие уже совсем зашло в тупик. А после Райна наведался сюда. И эти дома он тоже обошел в тот раз и видел эту калитку, а жилье поговорил с владельцами домов. Да, выходит, не те вопросы они задавали. Сказала, что никто этим выходом не пользуется, а ключи только у ее экономки. Да, еще у экономки сеньора Криченцо, что живет напротив, — ответил Жильё, прислонившись к стене. «Этот выход нужен только в пору очень большой воды. Если затопит цоколь, то вон там есть лестница». «Криченцо — это же тот, что с мастифами», — задумчиво произнес маэстро, словно задавая вопрос себе. «Ага, калитка была заперта». Райна пошевелил замок и ощутил, что на пальцах остался жирный след. Он понюхал масло, лавандовое масло, если говорить точнее. Замок был смазан не так давно. «Понюхай». «Не чую ничего, сеньор», — пожал плечами Жилью, прищурив косоватый глаз. «Лаванда. Кто-то смазал этот замок. Запах слабый, но я его чувствую. Но почему лавандовым маслом?» «Ну, ежели надо было по-быстрому, а ничего под рукой не было», — предположил Жилью. Райно достал платок и тщательно вытер пальцы. «По-быстрому? Ну, это вряд ли. И петли. Посмотри, петли тоже смазаны, чтобы не скрипели. Проклятье! Ну, не может же быть она права!» «Или может?» Райно повернулся и впился взглядом в лицо своего подручного. Жилью был косоват на один глаз, левое плечо торчало чуть повыше правого, да и весь он был какой-то искривленный, будто береза, выросшая в расщелине скалы, и одевался, как щеголь из бродячего театра. Рыжие с крапом штаны, зеленая жилетка, платок на шее повязан бантом, а шляпа-котелок увенчана пучком петушиных перьев. Райно подобрал его еще до своего возвращения в Аква-Альбицию, и хотя выглядел Жилью как фазан в брачный сезон, а лицом так и вовсе был похож на мошенника, но уж расторопнее и изворотливее помощника, чем этот с виду нескладный прянец из горной Альбиции, было не сыскать. «Кто не права?» — переспросил Жилью, надвигая шляпу-котелок на лоб. «Неважно. Иди к Малатеста и Криченца, спроси у экономок, брал ли кто не так давно ключи от этой калитки. На время или что-то пронести, а может, они терялись. А потом сходи на Рива-Спецьере, там сидит ключник, и узнай, не обращался ли к нему кто с просьбой открыть эту калитку или сделать запасной ключ. Будет сделано, Капа». Жилье приподнял котелок и шустро засеменил в сторону пьяцы Романа. А Райна медленно прошелся вдоль глухой стены, посмотрел наверх, сосредоточившись на том, чтобы представить, как все могло выглядеть. Ночь, темнота, мертвая девушка. Сейчас в переулке было сумрачно, лишь над головой полоска голубого неба на уровне третьих этажей палаццо. Но все-таки относительно светло. А вот ночью в дальнем конце сатопортика поблескивала на солнце вода в канале Спецьере, и Райна окинул взглядом стены. Нет окон, нет фонарей. Ночью здесь полная темнота. Вытащить тело из лодки и положить на берегу — это одно. А вот нести через этот узкий темный переулок, открывать калитку, предварительно смазав замок и петли, да еще лепестки. Длинный путь от Рива Спецьери, и велика вероятность попасться кому-нибудь на глаза. На теле не было ссадин или царапин, а значит, его точно не тащили волоком. Ну, принесли через сатопортика в паланкине или в мешке. Он снова вспомнил слова гадалки. Убийца определенно силен и бесстрашен, раз смог пронести тело здесь. А еще знаком с этим хитросплетением дворов. Или убийц было двое. Узкий дамский паланкин вполне возможно пронести здесь, и что внутри него никто спрашивать не станет. Он не привлечет внимания, и уж точно никто никогда не смотрит в лица носильщиков. И если собаки лаяли, кто-то должен был их услышать и все это увидеть. А если не лаяли, то почему не лаяли? И если сеньор Криченца никого не убил в ту ночь, то значит, никого и не было. Райна еще раз посмотрел на глухую стену палаццо сеньора Криченца и решил, что поговорить насчет мастифов он, пожалуй, сходит сам.